Марти изнутри словно обдало кипятком, он застыл на месте и вцепился руками в широкую шею Грасса со всей силы, вдавливая кончики пальцев. Толстокожий Грасс воспринял более крепкие прикосновения, как жест доверия, а потому просто осторожно гладил по спине, не подозревая, какой на самом деле ужас испытывает кроха. Марти уже видел, как Рик пожирает маленьких зверушек, видел, как Рик расстреливает монстров и рвет зубами на части инопланетного жука, но он никогда не мог подумать, что увидит это. Этот ужас, застывший в его глазах, отчетливо говорил, что сейчас Марти видит Рика никем иным, как чудовищем, которое хладнокровно может взять и проглотить живое существо. И речь шла не просто о крысятах и мышах, а о настоящем, разумном человеке, как он сам, как Марти и как многие другие индивиды, населяющие разнообразные миры. Мальчик неожиданно осознал ту ужасную вещь, что Рик не видит для себя никакой разницы между своей регулярной пищей и личностями, у которых есть семья, друзья, какие-то чувства, переживания и многое другое. Марти буквально забыл, как дышать, а слезы фонтаном прыснули из его глаз, заставляя диафрагму бешено дергаться. Привычный мир, каким его видел Марти, только что перевернулся с ног на голову. Он наблюдал удивительно быструю метаморфозу, превращающую его героя в ужасного кровожадного оборотня, о котором еще вчера говорил осмеянный всеми папа. Рик тем временем довольно быстро довершил начатое, рывками задирая голову выше и помогая себе руками. После того, как добыча исчезла в его пасти, он сомкнул зубы и сильно задрал голову вверх, так, что под чешуей на его шее стал хорошо виден неровно трепыхающийся комок, будто человек из последних сил упирался локтями и ладонями, чтобы не дать себе окончательно проскользнуть в чужую утробу. Но сильное горло туго и неумолимо сжималось, проталкивая его все ниже и лишая всяких надежд. Зрелище, которому Марти стал свидетелем, глубоко шокировало его. На его глазах только что пропал человек. Окончательно проглотив свою несчастную жертву, Рик глубоко задышал, восполняя временную нехватку кислорода, парой движений размял нижнюю челюсть, а затем демонстративно облизнулся, опуская голову и взгляд. Его рука снова вооружилась пистолетом, направляя его на второго пленника, но стоило Рику лишь сказать что-то коротко, как тот судорожно поспешил заговорить. Внезапно для Грасса Марти отпрянул, болезненно вскрикнув. Он схватился руками за лицо, сгинаясь пополам от распирающих его чувств. Всхлипы стали более интенсивными, он буквально начинал завывать от осознания несправедливости, в которую он вляпался. Сделав еще несколько шагов назад на дрожащих ногах, он наступился и упал на спину, отчего в бессилии заскулил. Грасс сначала застыл в недоумении, а затем обернулся через плечо и сам ужаснулся, когда понял, чему именно Марти стал только что свидетелем. Он сильно пожалел о том, что так и не смог соблазнить мальчика экскурсией по арсенальной комнате. Марти продолжал плакать, вдогонку испытывая острое чувство еще и физической боли от удара. Он свернулся в позу эмбриона, закрыв себя руками. В полном замешательстве Грасс подошел ближе, вновь опускаясь на колено и протягивая руки. «Ох, малый, с ним тебе придется быть сильным». Через некоторое время Рик и Леска вышли обратно. Рик опять покуривал, принося с собой расползающийся по помещению никотиновый запах. Увидев Марти в таком странном состоянии, он на пару секунд замер в недоумении, отстраняя сигарету от лица. «Что тут происходит, черт возьми?» – спросила Леска чуть раздраженно. «Грасс». Рик подошел ближе, тоже склоняясь над мальчиком. «Ты поломал моего Марти или что?» Увидев Рика рядом, Марти сжался еще сильнее, взрываясь новой волной слез и стонов. «Слушай, приятель», гигант резко поднялся с колена, становясь практически вровень с Риком и приближаясь, чтобы смотреть в глаза. «Я тут ни при чем, это ты его ломаешь, ты должен понимать, куда ты его тянешь. Он в конце концов еще ребенок, и ему совершенно незачем было без подготовки становиться свидетелем твоей работы. Я искренне пытался его отвлечь, но это была не моя работа». На секунду Рик осознал свой сильнейший промах, о чем сказали его забегавшие глаза, но почему-то напрочь отказался его принимать. «Не понимаю, о чем ты», — ответил он, выпуская дым ноздрями. «В его возрасте я конструировал рабочие ловушки на птиц и удалял бройлерным хомякам резцы. Сам, как и подавляющее большинство детей. Как он собирается следовать за мной, если не будет знать, чем я занимаюсь? Ему следует отрастить себе зубы. Но он не такой, как ты, это же очевидно». Грасс придвигался все ближе, будто пытаясь надавить, Однако Рик принципиально не сдвигался и на миллиметр, хотя и уступал в габаритах. «Может быть, ты и профессионал своего дела, Рик, но родители из тебя никудышный, и ты, что-что, прости». Наконец Рик тоже пошел в наступление, придвигаясь навстречу и уже практически скались. «Чертов плотоядный, не можешь банально пойти на уступки ради». Напряжение росло стремительнее некуда и, вероятно, достигло бы верха и вылилось во что-нибудь весьма неприятное и кровопролитное, если бы два дула не уперлись в подбородки спорящих, заставив их закрыть рты. «Мальчики, если вы будете ссориться, я вас обоих на пол уроню», произнесла Леска спокойно, но достаточно строго, крепко держа пару небольших пушек в руках. «Рик, деньги за работу я тебе перевела, успокой ребенка, Грасс, в угол». После этих слов оба покорно разошлись в разные стороны, хотя все еще обменивались неодобрительными взглядами. Мальчик практически не слышал ничего из того, что происходило рядом с ним. Страх, отчаяние и жалость к самому себе с легкостью перебивали громкие голоса. Ему казалось, что с этих мгновений он вечно будет жить в кошмаре, и успел уже сотню раз пожалеть о том, что согласился иметь дело с цитаделью и присоединением. Он злился на Рика за то, что он не понимает, как сильно травмирует его, и что притворялся добрым, хотя на деле оказался таким злобным. Он злился на того Марти, который уверял его, что приключение с дедушкой это что-то невероятно чудесное. Он злился на цитадель за то, что ему из всех Риков достался именно этот, жестокий. Он злился на маму, которая согласилась, и злился на себя за то, что не рассказал своей семье ничего из того, что успел пережить за эти пару дней. Рик поставил свой кейс на пол, а затем присел и взялся за плечи Марти, поднимая его и ставя на ноги перед собой. «Объясни мне, что случилось?» – спросил он, не отпуская. Тот с трудом держался на ногах и противился смотреть Рику в его страшные глаза. Его продолжало трясти, а от услышанного вопроса он буквально начал задыхаться. «Неужели он не понимает?» – думал Марти, ярко представляя себе маленького человека, отчаянно брыкающегося внутри чужого ненасытного брюха. Рик устало вздохнул. «Ладно, потом поговорим», — сказал он, зажимая сигарету в зубах и доставая портальную пушку. «Лес, я свяжусь с тобой, когда закончу проект. Удачи, Рик», — девушка лишь махнула рукой, собираясь выйти из комнаты. «Не оставляй это просто так», — сказал Грасс строго, выходя следом за ней. «До встречи, Марти». Марти взглянул на Грасса красными от слез глазами, переполненными болью и широко распахнутыми от испуга. Он последний раз попытался зацепиться за что-то хорошее и даже попробовал протянуть руку в его сторону, однако эта попытка привела лишь к еще большему приливу горьких слез. К сожалению, он не мог остаться с этим большим и добрым носорогом, единственным существом, кто проникся его чувством и единственным, кто мог бы защитить его. «Пойдем домой, Марти», — сказал Рик, взяв его руку и открыв в стене круг зеленой двери, за которой виднелись очертания их гостиной. Тот с неохотой тронулся с места и поплелся за ним, едва волоча ноги и продолжая плакать. Но как только они оказались дома и портал закрылся, Марти вырвал свою ручку из ладони Рика и рванул вверх по лестнице на второй этаж, едва видя свой путь через слезы и страх. «Марти, куда?» Он слышал голос Рика позади себя, и ему казалось, что он бежит следом за ним, перемахивая по несколько ступенек за шаг, грозясь схватить его за ногу, если тот не поторопится. Мальчик спотыкался, чуть не падая и всякий раз боясь, что хищник вот-вот настигнет его. Он решил, что любой ценой должен успеть добежать до спасительной комнаты. Когда Марти преодолевал последнюю дверь, он буквально чувствовал спиной жаркое дыхание, однако заскочив внутрь, быстро захлопнул ее, стараясь не смотреть назад, а затем судорожно закрыл задвижку и попятился, еще раз спотыкаясь на дрожащих ногах и падая назад. Он стал отползать и остановился лишь когда наткнулся спиной на собственную кровать. Все звуки затонули в шторме надрывного дыхания и частого биения маленького сердечка, отдающего аж в висках. Марти больше всего на свете не хотел слышать стук двери в петлях, когда Рик будет дергать ее за ручку, желая немедленно ее открыть и ворваться внутрь. Чтобы не услышать и не увидеть этого, Марти наконец поднялся и нырнул с головой и ногами под одеяло, накрывшись еще и подушкой. Так было безопаснее, так всегда можно было спастись от монстров, тенями вползающих по ночам в детскую. И на несколько секунд ему действительно стало легче, но ровно до тех пор, пока он не осознал, что Рик не такой, как они. Он был реален и этим был в сотни раз хуже, чем все эти оборотни, ведьмы и людоеды из страшных сказок. А еще у Рика была портальная пушка, делающая его зубы и когти буквально вездесущими и везде проникающими, что ему двери и одеяло, не более, чем соломенный домик. Как дунет, как плюнет. Маленький Марти всхлипывал и трясся, как осиновый лист, крепко зажмурившись и тщетно пытаясь убедить себя в том, что если он не увидит монстров, то и они его не найдут. Марти убежал к себе в комнату. Рик едва не сорвался, чтобы устремиться за ним, инстинктивно, как за добычей, бегущей прочь от него. Он желал догнать и остановить его. Однако наплывающие от сытости лени по той же причине потяжелевший кейс в руке, были сильнее его инстинктов. Секундой позже он даже удивился, что такие желания у него вообще возникли. Рик решил, что идти утихомиривать мальчика сейчас не имеет никакого смысла. Нужно будет поговорить с ним позже, когда тот отойдет от впечатления и хоть немного успокоится сам. Если Рик настойчиво вмешается сейчас, может лишь больше его напугать, и тогда тот точно не будет слушать. К тому же двигаться хотелось все меньше и меньше, не то чтобы подняться на второй этаж, а вообще как-либо перемещаться. Поэтому Рик устроился на своей излюбленной территории, на диване в гостиной. Он вновь растекся по нему, закрывая глаза и расслабляясь, хотя и не засыпая, просто пребывая сам в себе наедине со своей добычей, все еще подающей признаки жизни в его желудке. Сыворотка работала, как было задумано, не давая жертве возможности просто задохнуться и умереть. Это был действительно ужасный и мучительный процесс для жертвы. Рик же вовсю наслаждался блаженным моментом, докуривая сигарету и тихонько похлопывая пальцами по своему животу. Именно для таких случаев он всегда берег лишнее место в брюхе, поглощая пищу часто, но по чуть-чуть. Все-таки эмоционально поглотить живого человека это немного иное, чем перекусить парой крыс или кроликом. Наполненность убирала все проблемы, значительные и не очень, все заботы и лишние мысли уходили на второй план и растворялись в фоне, временно исчезая и принося облегчение. Спустя несколько минут, когда просто наслаждаться покоем стало скучно, Рик решил занять себя ни к чему не принуждающему копанию в межгалактической сети через свой смартфон в поисках вдохновения на последующие работы. Экран послушно реагировал на звонкие прикосновения его острых когтей. Некоторое время он просматривал различные страницы неподвижным отсутствующим взглядом, как вдруг одно из приложений, написанных им лично, просигнализировало ему, что откуда-то из дома происходит несанкционированная передача данных. В глаза вернулся живой блеск, а бровь вздернулась в секундном удивлении. Рик решил проверить, что это за сигнал и попробовал засечь саму передачу. Это было несложно. Результат его удивил еще сильнее. Это была живая переписка. Сообщения отправлялись, но пока не находили ответа. «Вытащи меня отсюда, пожалуйста, мне очень страшно. Этот Рик злой и жестокий человек. Нет, он не человек, он хуже животного. Он настоящий монстр. Забери меня отсюда. Пожалуйста, ответь мне. Этот Рик ест маленьких животных и людей, живыми. Мы были в каком-то здании, он сделал человека маленьким и проглотил его. Что если он так съест и меня? Что если он съел семью, которая тут жила? Я видел их фотографии, они были как мы, как я, обычными людьми. Что если он съел их и теперь живет в их доме? Ну ответь же мне, Марти. Мне очень нужна твоя помощь, я хочу домой. Ты был прав, и папа был прав. Пожалуйста, помоги мне, пока Рик не проголодался и не пришел за мной. Пожалуйста. Ах ты маленький. Рик легонько оскалился, а затем провел парочку манипуляций все в том же приложении на смартфоне и заглушил сигнал, чтобы мальчик не смог больше ничего написать своему другу с цитадели. Затем он нехотя поднялся и на всякий случай залез в компьютер, чтобы взломать аппарат того стража и удалить последние сообщения подчистую. Он сомневался, что страж Марти способен отследить сигналы и вообще имеет доступ к сведениям о том, где они живут, но осторожность он никогда не находил лишней. Пусть не разводит панику на пустом месте, мало ли кого он к этому привлечет и каким редкостным моралистом будет тот Рик. Хотя по большей части всем абсолютно все равно кто, что и как делают со своими Марти. Помимо данных сообщений, Рик обнаружил, что переписка велась еще с самого первого дня их встречи. В ней оба Марти делились впечатлениями, спрашивали друг друга о самочувствии и общались под иными другими предлогами. Догадка была верна, это действительно был тот страж с цитадели, что привел Марти на присоединение. Рик стал стыдить себя за невнимательность, раз посмел пропустить мимо и не засек ранее отправку данных из его дома, причем такую очевидную и неприкрытую, что любой маломальский хороший хакер засечет и взломает на раз. Теперь он знал наверняка, что маленькому Марти некуда деваться, и все его связи с внешним миром перекрыты. Теперь он точно не причинит лишних досадных неудобств. Рик очень медленно облизнул губы, почувствовав вновь приятные толчки внутри брюха. Довольный собой, он снова расслабился на диване, не отказывая себе в прочтении чужой переписки от начала до конца. Этот день для Марти был самым ужасным из всех. После того, как связь по необъяснимым причинам вдруг прервалась, лишая его возможности переписываться со стражем, на душе стало совсем мрачно. Он ведь так и не ответил. Марти даже не знал, знает ли тот, другой, где именно его надо искать и откуда вытаскивать. Он успокаивал себя тем, что несколько первых сообщений все же дошли до него и что тот уже давно прочел их и что-нибудь обязательно придумает. Однако время шло, а связь так и не появлялась, оставляя Марти в слепой неизвестности. Она пугала его. Что с ним теперь будет? В голову лезли тревожные мысли. Он успел несколько раз пожалеть о том, что не остался на военной базе рядом с Грассом. Ему нужно было покрепче вцепиться в него, спрятаться за его спиной, упросить остаться и заступиться за него, лишь бы не возвращаться в логово хищника. Оборотень-перевертыш. Крутилось в его голове. Марти достал из-под подушки припрятанную им фоторамку с фотографией семьи, что жила здесь. Мама, папа, Саммер, Марти, Рик. Марти подумал, что если этот оборотень действительно съел их всех, то каким же сильным он должен быть, если сумел победить даже этого Рика. Детская фантазия мигом приправила историю сочными подробностями из сказки про Красную Шапочку. Только вот в жизни получается, что волк добрался и до дедушки, и до внуков, и до охотников в лице родителей, и никто, совершенно никто, не смог их спасти. Марти вновь заплакал, и плакал он так долго, что вскоре вымотал себя морально и физически до такой степени, что так и заснул. Он проснулся вновь уже поздним вечером, когда на улице стемнело и комната погрузилась во мрак, а пробудился Марти от странного шума, как ему показалось, будто собака скребет лапой дверь. Сначала он не сразу понял, что это, а потом вдруг затрепетал от ужаса. Это длинные когти Рика скрежетали по двери, настойчиво требуя, чтобы Марти открыл ее. Однако открывать дверь волку он категорически не желал, поэтому быстро лег обратно и зажмурился в надежде, что Рик подумает, что он спит и уйдет. Вскоре скрежет действительно прекратился, но Марти еще некоторое время лежал неподвижно, чтобы наверняка, убедившись, что Рик ушел, он потянулся рукой к ночнику, чтобы хоть немного разбавить гнетущую темноту комнаты. Но как только свет включился, прямо перед лицом Марти вспыхнули блюдцами два глаза, подсвечиваясь красным в полутьме, а затем огромная и ужасная пасть, полная острых зубов, разверзлась прямо перед ним, желая проглотить маленького мальчика в один присест. Марти закричал, дернувшись, и вновь проснулся, на этот раз по-настоящему, в холодном поту и с учащенным сердцебиением. Вопреки страху он поспешил включить ночник, чтобы убедиться, что ему все приснилось, а затем даже заглянул под кровать, убеждаясь, что Рика там нет. Затем он откинулся обратно на подушку, стараясь отдышаться, и снова достал свой пейджер. Связи все еще не было, никаких новостей. Марти понимал, что не сможет сидеть в этой комнате вечно, что Рик рано или поздно придет за ним. Тогда он придумал чудесный, по его мнению, план, как ему спастись. Чтобы вернуться домой, ему нужно было лишь завладеть пушкой Рика, выставить номер своего измерения и открыть портал. Но для этого нужно было выйти наружу и отправиться на поиски, желательно не попадаясь Рику на глаза. Решиться на такое было трудно, но Марти понимал, что это, возможно, его единственный шанс. Он собрался с духом, накидал под одеяло вместо себя каких-то вещей, чтобы создать иллюзию того, что он спит, взял фонарик из тумбочки, а затем тихонько отпер дверь, на цыпочках выходя в коридор и спускаясь вниз по лестнице. Его шаги были очень осторожными и неторопливыми, однако в некоторых местах лестница все же скрипела, как казалось, ужасно громко. Тусклый желтоватый свет фонарика освещал его путь, напоминая плывущий по ступенькам и стенке глаз зверя с круглым зрачком в центре. Постепенно Марти спустился вниз, проходя мимо дивана, за спинкой которого сопел Рик. Он спал перед включенным на беззвучный режим телевизором, скрестив ноги и сложив руки на животе. Смартфон, лежащий на его груди, поднимался и опускался в такт его размеренному дыханию. Мальчик боязливо подкрался ближе, зажимая рукой фонарик, чтобы не щелкать им лишний раз, и разглядывая ужасное лицо спящего хищника, по которому в полутьме плясали отсветы с экрана. Если бы только Марти был немного постарше и посильнее, он, может быть, смог бы решиться победить монстра, ударив его чем-нибудь тяжелым по голове, пока он спит. Но он был всего лишь маленьким мальчиком, и сама мысль о попытке убийства была чужда для его разума. Все так же тихо, Марти стал двигаться в сторону гаража, стараясь наступать так, чтобы пол не скрипел под ногами. Он таил надежду, что Рик оставил свою портальную пушку на рабочем столе, как он это иногда делал. Очутившись внутри, он стал искать, светя фонариком по сторонам. Однако отыскать среди кучи всяких разных непонятных вещей именно то, что нужно, оказалось не так просто. Пару раз ему казалось, что он заметил ее, но всякий раз это оказывалось нечто похожее, с каким-нибудь большим светящимся зеленым кристаллом или такой же большой зеленой кнопкой. Отчаявшись обнаружить искомое, Марти решил, что портальная пушка осталась под халатом Рика, а значит, надо попытаться незаметно вытащить ее оттуда, пока он спит. Делать этого ему совершенно не хотелось, но выбора не оставалось. Нервно вздохнув, Марти последний раз окинул взглядом столы и стеллажи, проводя по ним светом фонарика, как вдруг заметил портальную пушку, лежащую на самой верхней полке. Должно быть, это была запасная. Несказанно обрадовавшись своей находке, мальчик практически подлетел к тому месту, однако тут же понял, что не достанет до верхних ярусов ну никак. Тогда он принес табуретку и попробовал дотянуться, стоя на ней, но и этого оказалось не совсем достаточно. Лишь встав на цыпочки, он мог слегка дотронуться до белой рукояти самым краешком своего фонаря. «Как же плохо быть маленьким», — с досадой думал Марти. «Вот бы я вырос хоть чуть-чуть повыше». Тогда он попробовал вытянуться вверх настолько сильно, насколько мог, вставая на самые-самые кончики пальцев ног. Теперь он мог хоть немного поддеть пушку, чтобы придвинуть ее ближе. Но спустя буквально мгновение он зашатался, теряя равновесие, и чтобы не упасть, машинально схватился рукой за ближайшие, что стояло на нижних ярусах. Из-за его неловкого движения что-то крупное из стоящих там вещей сорвалось вниз и с оглушительным стеклянным звоном разбилось, рассыпаясь по полу. Сердце Марти подпрыгнуло и забилось чаще. «Рик меня убьет», — пронеслось у него в голове, прежде чем он соскочил с табуретки и бросился к двери, чтобы быстрее ретироваться обратно в комнату, пока его не взяли свеженьким прямо на месте преступления. Но Рик уже возник на пороге, замерев неподвижно от потолка до пола, как непреодолимая преграда, отрезавшая путь к отступлению. Свет фонарика, резко пробежавшийся по его лицу, ярко блеснул в глазах, подсветив их красным. Марти взвизгнул и шарахнулся назад, звонко роняя фонарик, отчего тот еще закрутился, некоторое время продолжая поливать пол своим тусклым светом, пока не замер на месте и не погас, заребив. На мгновение гараж погрузился во тьму, в которой слышно было только тревожное учащенное дыхание Марти, но затем Рик щелкнул выключателем, включив свет, и посмотрел на мальчика сверху вниз, не мигая, а затем вопросительно окинул помещение взглядом, оценивая масштаб разрушений. «Я-я-я», — проскрипел Марти, желая оправдаться. «Я не специально, я случайно, я, правда, не хотел». Его глаза вновь наливались слезами. Он не понимал, сердится ли на него Рик, так строго водя глазами по пространству, о чем он думает, и что он сделает с ним дальше. Сухие губы старика были плотно сжаты, все так же сохраняя молчание. Рик смотрел на большую разбитую колбу, лежащую на полу, на табуретку, стоящую под стеллажом, а затем скользил взглядом вверх по полкам, замирая на верхнем ярусе, где лежала запасная портальная пушка, едва сдвинутая с привычного места. «А он вовсе не глуп», — подумал Рик, чуть сощурившись и отводя глаза в сторону, а затем вновь обратил внимание на начинающего хныкать мальчика. Тот весь сжался, виновато теребя холодные ладошки и смотря на Рика из-под лобья, с неподдельным ужасом ожидая самого страшного наказания за свой проступок. Он чувствовал себя как несчастный маленький цыпленок перед кровожадным коршуном, совершенно беспомощным. Единственное, что ему оставалось, это тихо лепетать свои просьбы о пощаде, в которую он сам не верил. Марти пропищал последние слова еле слышно и неразборчиво, но Рик смог различить в них отчаянное, детское, но сказанное на полном серьезе: «Не убивай меня». Тогда старик вздохнул, опуская голову и закрывая глаза на пару секунд, а затем протянул руку к ближайшей от двери полке и взял оттуда какой-то предмет. Марти зажмурился, тихо всхлипывая и готовясь к чему угодно, чему угодно плохому для него, что таила в себе эта вещь. Больше всего он боялся быть съеденным, боялся, что эта вещь изменит его размеры. И тогда Рик просто раскроет пасть пошире и ловко подкинет его вверх, чтобы лакомый кусочек угодил ему прямо в глотку. Но Рик лишь ввел на пульте какую-то команду, после чего из-под стола выкатился довольно маленький нелепый робот, чем-то отдаленно напоминающий R2-D2 из «Звездных войн», и, проехав мимо Марти, остановился около разбитой колбы, чтобы убрать стекло и рассыпавшийся порошок. Мальчик проводил взглядом робота, начавшего уборку, обернувшись, а затем вновь посмотрел на Рика, прекратив пищать, но все еще всхлипывая. Тот повернулся к нему боком, собираясь выйти из гаража. «Идем со мной, Марти», — сказал он спокойно. «Сядем и поговорим, как взрослые люди». Ему ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Марти послушно вернулся в гостиную и сел на диван, не проронив и слова. «Никогда нельзя бежать от рычащей собаки. Если ты убегаешь, она обязательно кинется следом, потому что убегает только добыча», — сказал Рик строго, уходя на кухню, и добавил, чуть повысив голос, уже оттуда: «Если пес рычит, зарычи на него в ответ». Марти не понял, к чему были сказаны эти слова, но переспрашивать не хотел. Вскоре Рик вернулся с кухни и сел рядом, вручая ему стакан воды и бумажные полотенца. Некоторое время он молчал, ожидая, пока Марти с жадностью пил воду, а затем несколько раз высморкался, продолжая плакать, но уже в значительно меньшей степени. «Это все из-за того парня, да?» — спросил Рик, а потом вздохнул и снова помолчал. «Марти, этот человек, которого я съел, был преступником, членом организации, которая похищает детей и продает их в рабство на чужих планетах. Плохим парнем, ясно? Тебе станет легче от того, что он был плохим человеком?» Марти молчал, сдавливая очередную надвигающуюся волну истерики. «Послушай, я знаю, вероятно, для тебя все это дикость. Помнишь шахту, в которой мы были?» Тот кивнул. «Помнишь внизу существ, что там работали?» Рик поднялся и сбросил с себя халат, повесив его на спинку дивана вместе с платком. «Я покажу тебе кое-что». Затем он снова присел и повернулся к Марти спиной, стягивая водолазку через голову. Его спина оказалась исполосована вдоль и поперек глубокими шрамами от плети, уже старыми, но оттого не менее внушительными и ужасными. Марти искренне удивился, однако не мог нормально проявить это из-за состояния, в котором на данный момент он все еще находился. Рик прихватил себя за плечо и часть шеи, стягивая кожу пальцами и едва не царапая себя когтями. «Это несколько дней рабства, проведенные там, когда меня поймали в позапрошлый раз. 3 с небольшим дня, пока они ждали тюремный шаттл для меня. Ты не говорил об этом», — с трудом пробормотал Марти. «Я многое еще не говорил тебе, Марти. В прошлый раз я даже близко подойти не смог к этому складу», — говорил он, опустив голову и перебирая пальцами по шее и затылку. «Они уже встречали меня на пороге. И так почти везде, во многих местах, куда бы я ни отправился. Они идут по моим следам. А вот с тобой все не так». Он снова стал натягивать обратно свою одежду, все еще не поворачиваясь. Рику удалось переключить внимание Марти, отчего очередной приступ истерики отошел на второй план. Однако стоило мальчику хоть немного расслабиться, как он сразу почувствовал, насколько сильно эта самая истерика повлияла на его общее самочувствие. Космос, Вселенная – это очень мрачное место, в котором встречается много страшного, Марти. Там есть существа, которые уничтожают целые планеты ради развлечения, устраивают геноцид. Мой род посчитали опасным, потому подвергли истреблению. Забавно, во Вселенной полно вещей намного страшнее, чем мы, чем я, чем мое прошлое, чем Межгалактическая Федерация, чем рабовладельцы, заковывающие в цепи всех вне зависимости от возраста. Я умен и силен, но... Он прервался вновь, а потом неожиданно признался: «Мне страшно противостоять всему этому, Марти». Тот встрепенулся, не совсем понимая, как такое существо, как Рик, может бояться кого-то. Слова о существах, уничтожающих миры и цивилизации или крадущих детей, пусть и звучали впечатляюще, но все же были не совсем понятны для детского восприятия. Они до этого были чем-то довольно абстрактным, сказочным. Тем не менее, осознание масштабов ужаса, о котором говорил Рик, потихоньку стало проясняться. Ведь каким на самом деле должны быть все эти вещи, если Рик говорит так искренне, как Марти казалось? И он даже не упомянул ничего про разбитую колбу, и даже не пытался съесть его. Марти не понимал, но чувствовал. Рик наконец повернулся к мальчику лицом. «Когда ты рядом, я становлюсь невидим для глаз монстров. Мне становится уже не так страшно». Марти в неком подобии смущения опустил взгляд, а затем робко и все еще тяжело дыша, спросил. «Как так?» Рик хотел сказать научную правду, но сказал ее не на своем языке, тоже опуская взгляд. «Потому что ты приносишь удачу». Марти от всех переживаний начинал ощущать холод, что было вполне себе заметно, так как он слегка подрагивал. Рик как раз хотел вернуть себе халат, но потом решил, что будет лучше, если он укроет им Марти. Правда, вот портальную пушку он вытащил из внутреннего кармана, на всякий случай, а после вновь отправился в кухню, чтобы пошарить в полках. «Я не знаю, тут написано, что это можно заваривать, но я не знаю, что именно нужно сейчас». Через некоторое время он вернулся обратно с банкой кофе и несколькими коробочками разных чаев. «Мы употребляли некоторые травы подобным образом, но обычно в лекарственных целях». Рик вывалил все свои находки на диван рядом с Марти и сказал чуть-чуть растерянно: «Помоги мне выбрать». Помедлив некоторое время, Марти указал пальчиком на травяной успокаивающий чай, и Рик тут же отправился готовить его по инструкции, указанной на коробочке. Некоторое время ему понадобилось, чтобы найти сахар. Ему пришлось перебороть себя, чтобы отделаться от мысли, что он сыплет в чашку белый яд. Но вскоре он принес Марти умеренно теплый сладкий чай. Тот взял его подрагивающими от нервов и усталости руками и осторожно прислонил кружку к губам, шмыгнув носом. «Сейчас вернусь», — сказав это, Рик вновь ушел, а вернулся обратно уже с подушкой и одеялом из комнаты Марти. Конечно же, он видел, что ребенок пытался обмануть его, подложив вещи под одеяло вместо себя, но ничего не сказал по этому поводу. Мальчик медленно пил чай, щурясь от боли в глазах. Марти все еще был напряжен, однако поза, в которой он сидел, стала более расслабленной. Рик прикрыл его одеялом, заменяя свой халат, и подложил подушку, а затем, когда хотел устроиться в соседнем кресле, внезапно наткнулся на что-то странное и непривычно мягкое. Он вытащил из-под себя плюшевого серого кролика, которого мальчик забыл тут еще со вчерашнего дня, когда сидел рядом с ним отравленным. Ученый несколько секунд анализировал объект в своей руке, а затем придвинулся и молча протянул его Марти. Мальчик принял кролика и положил его рядом с собой, удивленно смотря на Рика и пытаясь понять, как в таком жестоком существе может проснуться столь внимательная к мелочам и столь теплая по отношению к нему забота. «Рик», — тихо пролепетал он, бегая глазами в попытке решиться задать пугающий его вопрос. «Ты ведь, не собираешься меня съесть?» Последние слова он произнес очень тихо и нервно сглотнул, вновь поднимая взгляд на своего уже чуть менее страшного дедушку. Тот отрицательно покачал головой, опуская уголки губ чуть ниже. «Ты правда?» – переспросил Марти с надеждой, чтобы убедиться наверняка. «Не стал бы», – ответил Рик и вновь расслабился, расплывшись по креслу и чуть откинув голову назад. В этом нет абсолютно никакого смысла, и хотя он все еще ощущал все прелести настоящей добротной сытости после плотной еды, он также ощущал себя пустым и разбитым от того, что он все еще безбожно одинок в этой огромной и страшной вселенной, полной мрака, боли и несправедливости. Он сам был ей под стать, он был ее весьма обыденной частью, одной из ее не самых светлых граней. Он прекрасно понимал, что Марти, как и многие другие, боится его и считает его монстром вполне заслуженно, но от этого легче не становилось. «Эрик», — вновь раздался сиплый и тихий голосок Марти. «Что?» — спросил тот, не двигаясь. «Ты прости меня», — сказал он внезапно для самого себя, «за то, что колбу разбил». «Ерунда», — ответил Рик, не открывая глаз, «но впредь будь осторожнее с моими вещами и не трогай портальную пушку, лады, ты не виноват, че что мы такие разные». К глазам мальчика вновь подступили слезы. Рик поднял на секунду голову, взглянув на мальчика удивленно, а затем вновь опустился на спинку кресла. Глаза Рика закрылись, а уголки рта чуть задрожали, но он ничего не ответил. Примечание к части. https://www.sun9530600300','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Джи. 5. Нерешаемая коробка истинного безумия и силы. Ты когда-нибудь копал червей, Марти? Это не столь важно, потому что наша миссия на сегодня никак не связана с рыбалкой. Рик и Марти шли по какому-то лесу с большими лопатами наперевес, постепенно приближаясь к болотистым топям, где на черной рыхлой земле было на удивление мало растений. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они последний раз покидали дом и отправлялись в иные миры. Наконец новый такой день настал, и Марти надеялся, что в этот раз их приключение будет намного светлее и интереснее, чем в прошлый раз. Дальше ходить не стоит. Рик остановился, воткнув лопату в землю и показал на простирающиеся все дальше и дальше равнины склизкой грязи, из которой торчали кое-где пучки каких-то длинных стеблей, похожих на щупальца. Топи вязкие, если начнет затягивать, назад уже не выберешься, сколько ни брыкайся. Так что, если почувствуешь, что земля сильно проседает, говори мне. Марти слегка тревожно озирался по сторонам, рассматривая странный ландшафт и причудливые щупальца, выглядывающие из земли. «Хорошо, Рик», он взглянул на него и кивнул. «Их нам нужно копать?» – спросил мальчик, наклонив голову вниз. Он приподнял ногу и взглянул на свой испачканный вязкой грязью белый кроссовок с некоторой брезгливостью. «Нет, это просто какие-то местные растения. Нам понадобятся только личинки». Рик поставил на землю большой стеклянный цилиндр, который все это время нес за спиной, а затем копнул пару раз землю и вытащил наружу довольно мясистую белую личинку, похожую на личинку майского жука, только раз в 10 больше и толще и с щупальцами у рта. Немного брезгливо он подхватил ее перчаткой и быстро закинул в свою емкость. Они очень калорийны, гадость редкостная, но из них получается неплохая биомасса для искусственного наращивания плоти. Иными словами, это будущий материал и пища для клонов и прочих искусственных организмов из пробирки. Лицо мальчика скривилось при виде столь пренеприятных созданий. В напряжении он поджал губы и проследил за тем, как Рик закинул одну из них в контейнер, где она тут же начала медленно трепыхаться. Как это можно есть? Он нехотя подошел ближе. Это не надо есть, ответил Рик. Я же сказал, это. Затем он вздохнул, придумывая, как еще объяснить, для чего нужны эти штуки. Ладно, давай просто наберем их, и я сам тебе все покажу. Эй, ладно. Марти тихо выдохнул, делая очередной шаг вперед, и они приступили к довольно скучной и не очень приятной работе. Марти беспомощно вис на лопате, с трудом поддевая землю, и только непомерный труд заставлял его не испытывать скуку. В остальном мальчик вновь почувствовал горьковатый привкус разочарования от такого вот приключения. «Приветствую», вдруг раздался слабый и неуверенный голосок со стороны леса. «Вы из другого мира?» «Да», когда они обернулись, то увидели маленькое человекоподобное существо, ниже Марти ростом, но на вид значительно старше, чем его отец, судя по бороде. Оно, кажется, было в восторге от вида огромных людей, но совсем не напугано. Оно было коренастым, как карлик, и у него были белые пушистые волосы, из-под которых выглядывала парочка коротких усиков, похожих на рожки улитки, только жесткие. Одет человечек был достаточно примитивно. Его одежда была буквально сплетена из сухой травы. Марти крепко сжал рукоять лопаты в ладонях, напряженным взглядом изучая внезапно явившее себя создание. Однако он все же ответил. «Да-да», мальчик тут же перевел взгляд на Рика, чтобы понять, как именно тот будет вести диалог с незнакомцем. Существо сделало шажок вперед. Рик обернулся и тяжко вздохнул, а затем продолжил копать. «Ну вот, опять первую директиву нарушаем, хотя об этом никто никогда не заботится. Плохо, короче, очень плохо, но всем плевать. Че что нарушаем?» Марти склонил голову на бок и уже вопросительно взглянув на дедушку, искренне не понимая, что плохого в том, что они с кем-то заговорили, особенно, если этот кто-то, судя по всему, дружелюбно настроен. «Что такое первая детектива и почему вы ее разрушаете? Это что-то плохое?» Тоже искренне поинтересовался незнакомец, а затем снова подшагнул. «Не берите в голову вы оба, это шутка для посвященных», — отмахнулся Рик. «Но ведь в том, что мы встретились, нет ничего плохого. Наш народ уже давно ждет, что к нам придет кто-нибудь. О, вот только не это», — тихо взмолился Рик. «Большой, сильный, мудрый, который может», — продолжал самозабвенный рассказчик. «О, прошу, нет, избавьте меня от бремени, я занят делами», — снова проговорил Рик тихо, продолжая копать. «Помочь нам победить ужасное чудовище и избавить нас от жертв, которые мы обязаны ему приносить. Доверчивый Марти крайне заинтересовался. От его первого недоверия не осталось и следа, когда он услышал о том, что это маленькое существо в беде. «Чье чудовище?» – переспросил он. «Ужасное злобное чудовище угрожает таким, как ты», – человечек грустно закивал, подходя совсем близко и жалостливо глядя своими искренне большими темными глазами прямо в лицо Марти. «Вы ведь поможете нам с ним справиться, правда?» – спросил он обреченным голоском. «Мы маленькие и слабые, а оно большое, страшное, сильное, как я», – хохотнул Рик, не отрываясь от работы. «Рик», – обратился к нему Марти, – «мы должны помочь им». «С чего ты взял, Марти? Мы никому ничего не должны. Или ты просто очарован харизмой этого парня?» Однако маленький Марти, искренне верующий в силу добра и справедливости, был непреклонен. Мальчик отложил свою лопату и подошел к Рику, настойчиво дернув его за халат. «Они же страдают, эти человечки. Почему мы не можем просто сделать хорошее дело и помочь? У тебя же есть пушка. Ты мог бы просто пристрелить чудовище». «Чудовище», — передразнил его Рик с насмешкой. «Да я сам то еще чудовище. Как геройствовать, так мы, а как из пушки стрелять, так Рик. Да, ладно», — он снова вздохнул, втыкая лопату в мягкую землю и оставляя ее там. «Что мне будет за то, что я одолею ваше чудовище?» Он сделал акцент на последнем слове, показывая своими когтистыми пальцами кавычки и взглянул на заметно оживившегося незнакомца, который готов был чуть ли не прыгать от радости. Уже через некоторое время они втроем шли по узенькой тропинке через лес, поднимаясь на холм. Марти шел сразу за маленьким проводником, как главный инициатор спасательной операции, за ним с лопатами и незаполненным цилиндром тащился Рик. За холмом их ожидала роща небольших ветвистых деревьев, прямо из стволов которых росли крупные красные ягоды. Они вырастали буквально на глазах, выкатывались наружу из крупных дырок в коре, похожих на поры. «Надо же», — тихо проговорил Рик, — «у меня один знакомый с цитадели вроде как варит напитки из этих ягод, если не ошибаюсь, только мне их все равно нельзя, название еще у них смешное такое, не припомню». В этой самой роще, в которой они оказались, находилось поселение тех самых местных беловолосых жителей очень маленького роста. Они бегали друг за другом вокруг своих домиков шалашей из травы и прутьев, висели на ветках, собирали красные ягоды и играли в чехарду и догонялки, как маленькие дети. Однако, когда на горизонте показался Рик, их высокие голоса и смех стихали, постепенно уступая место вниманию и любопытству. «Я нашел большого безрогого Меглита, который победит чудовище!» — крикнул идущий впереди проводник, замахав ручками, после чего племя откликнулось радостными возгласами и побежало им навстречу большой визжащей толпой. Марти даже хотел спрятаться за Рика, настолько большой ему показалась несущаяся на них волна меглитов. Ему казалось, что они снесут их с ног, если не остановятся. Однако те все же сбавили скорость, хотя и подошли вплотную, восторженно прыгая вокруг и норовя дотронуться до огромного странного существа, что сулило им избавление от всех их невзгод в лице монстра. Рик мужественно терпел бесчеловечное нарушение его личного пространства, даже когда эти коротышки чуть ли не висли на его ногах. Марти поначалу старался держаться поближе к Рику, чтобы не потеряться в этой бушующей толпе, но потом расслабился и снова вырвался вперед. К нему проявляли меньше интереса, но все же было видно, что и ему коротышки были несказанно рады, что вызывало довольную улыбку от ощущения собственной необходимости. Все-таки эти меглиты были довольно милыми, забавными на взгляд Марти существами. Вскоре они наконец добрались до главной площади, если так можно было назвать вытоптанную лужайку, на которой находился более крупный шалаш, чем все остальные, вероятно принадлежавший вождю. Проводник встал прямо напротив входа, как оказалось, своего дома, и повернулся к толпе, снова поднимая руки. «Слушайте меня, меглиты, я привел нам спасителя, что избавит нас от чудовища и не хотел бы прерывать, но мы как-то можем опустить торжественную часть и перейти сразу к делу», — спросил Рик, снова втыкая лопату в землю и снимая цилиндр для личинок с плеч. «Где мне искать этого монстра и что я получу за победу?» Вождь немного смутился, запнувшись и некоторое время не знал, что ответить, но кто-то из толпы по очереди выкрикнул: «Оно живет в пещере, оно приходит и загадывает загадки, а потом отнимает половину урожая и заставляет переставлять камни. А давайте отдадим ему нашу коробку силы, Затем выкрикивающих голосов становилось все больше, и разобрать, что они говорили, становилось все труднее и труднее. «Стоп, стоп!» Рик снова поднял кулак вверх, добиваясь тишины. «Что еще за коробка?» «Коробка истинного безумия и силы», — пояснил вождь чуть таинственным голосом. «Великий артефакт. Только самые мудрые способны пользоваться ею правильно». Марти заметил, как Рик оживился и напрягся, чуть вытягиваясь от любопытства. «А можно мне взглянуть?» — поинтересовался старик. Однако вождь, чуть подумав, отрицательно помотал головой, видно боясь, что Рик обманет его и не станет помогать, просто отняв его сокровище. «Нет, сначала убейте чудовище. Вдруг ты поймешь, как открыть коробку, а чудовище убивать не станешь». Меньше чем через минуту старик и мальчик, оставив свое оборудование у шалаша, отправились к высокой скале, что прикрывала долину. Где-то там должна была находиться пещера, в которой жил монстр, беспощадно истязающий маленьких беззащитных меглитов. «Эрик», — окликнул его Марти, — «почему ты вдруг так быстро согласился? Чья-то это за коробка силы или безумия, или чего-то там еще? Я не уверен, Марти, но если это то, что я думаю, а думаю я о коробочке миссиксов». Он азартно усмехнулся. «Черт, откуда у этих несчастных глупеньких хоббитов такая замечательная вещица? Они настолько тупые, что даже не знают, как ее открыть. Я и сам не отказался бы раздобыть себе такую». Рик замолчал, но затем решил предупредить следующий вопрос мальчика. «Это, считай, лампа с джином, Марти. Только желаний у тебя не три, а больше, бесконечно больше». «Ага», — восхитился мальчик, уже представляя себе и начиная обдумывать, что он хочет загадать себе, когда у него в руках окажется волшебная лампа, а точнее коробка. «Хотя знаешь», — продолжил Рик, — «я бы и без нее согласился. Я подумал, что должен поддержать тебя в твоих начинаниях. Сегодня ты лидер. Почему бы и нет? Почему бы нам не отправиться на твое очень веселое и увлекательное путешествие под лозунгом «Спаси коротышек, получи незнамо что»?» Марти приятно смутился, услышав эти слова. Ему понравилось быть лидером, ведь это означало, что все приключение зависит от его собственных пожеланий, а не от скучных нужд Рика. Однако вскоре он вспомнил, что чтобы получить награду, надо справиться с чудовищем, ужасным и страшным, по словам меглитов. «Слушай, а мы ведь, а можно я не пойду в пещеру? А это еще почему? Трусишь, Марти?» «Нет, но», — ответил мальчик уже тише, схватив себя за локти и опустив взгляд под ноги. «Это твое приключение. Ты у нас глава спасательной миссии, ты настаивал на том, чтобы мы сюда пошли, так что никаких «но» я не приму. Тебе придется присутствовать». Рик взглянул на своего названного внука и решил ободрить его, заметив, что тот совсем сник. «Не волнуйся так. Ты сам говорил, что у меня есть пушка и я могу просто пристрелить чудовище». «Ага», — отозвался тот все еще неуверенно. Еще через несколько минут они стояли на самом пороге той самой пещеры. Ее вход был довольно широким и высоким, настолько, что даже Рик мог войти туда, не нагибаясь. Он приготовил оружие и приложил палец к губам, показывая Марти, что дальше надо идти тихо и безмолвно, хотя тот и сам исправно догадывался об этом. Мальчик стал красться следом, чуть придерживаясь за халат Рика своими маленькими цепкими ручками. Он делал это не сколько чтобы не потеряться, ведь в пещере не было кромешно темно, а просто чтобы хоть немного успокоиться. Пещера была не очень глубокой. Буквально через несколько метров начинался довольно резкий поворот, после которого был своеобразный зал, который был частично освещен несколькими левитирующими в воздухе голубоватыми сферами, каждая не больше баскетбольного мяча. Рик высунулся из-за угла, держа пушку наготове и ища глазами живое существо. Но первым делом ему бросились в глаза эти самые сферы и несколько различных научных приборов, стоящих на полу, а также стопки каких-то книг, большая корзина с красными ягодами, силуэт каменной скалы. Так он думал, до тех пор, пока этот камень не вздернул вытянутыми ушами и не обернулся на него через плечо. На секунду в темноте блеснула искра чужого глаза, а затем существо сорвалось с места, уворачиваясь от первого выстрела, что попал аккурат в одну из осветительных сфер, заставив ее со звоном взорваться и погаснуть. Пусть Рик оказался и сам застигнут врасплох, его реакция была хороша, но и его соперник не уступал, как оказалось. С кошачьей прытью гибкое, но мощное тело прыгнуло в сторону, разворачиваясь к Рику лицом и припадая на четыре упругих лапы. А затем свет всех ламп резко потух, скрывая чудовище во мраке и вырывая у Марти короткий вскрик ужаса. Существо было загнано в угол, Рик понимал это, он понимал, что чтобы спасти себя, оно вот-вот атакует, как любой зверь на грани отчаяния. Но он не видел его в темноте, он не видел теперь даже кончиков своих рук, только смутные очертания, и чувствовал, как Марти сильнее жмется к его ноге, продолжая верить, что Рик способен их защитить. Тогда он сделал несколько выстрелов наугад перед собой, слыша, как разбиваются вещи, а затем как раненое существо взвыло от боли. «У меня нет ничего ценного для вас, остановитесь!» Вдруг выкрикнуло оно, а затем Рик почувствовал немилосердное столкновение с чем-то гладким и холодным, настолько резкое, что его на секунду оглушило, выбив пушку из рук, и заставило пошатнуться. Еще через мгновение яркий свет от сферы, что как раз и была тем самым стукнувшимся о Рика предметом, резко полоснул по глазам, не давая возможности сориентироваться. Морда, а точнее окаменевшее от ужаса лицо существа, освещенное холодным светом сферы, возникло совсем близко, буквально перед самым носом Рика. Марти прижался спиной к стене, наконец выпустив край халата из пальцев, и едва не сползал вниз от страха, так как дрожащие ноги его совсем не держали. Он вдруг внезапно понял, что по его вине они оба попали в смертельную ловушку, находясь теперь в полной власти сильного и страшного существа с когтистыми кошачьими лапами. Однако чудовище так и не нападало, поставив одну лапу на упавшее оружие Рика, чтобы тот не смог его поднять, и глядя ему в глаза совсем не намного снизу со смесью страха и возмущения. Тот тоже не шевелился, тяжело дыша, как и стоящее перед ним вполне разумное существо. «Сфинкс, значит», — наконец сказал Рик, выдыхая и успокаиваясь. «Что-то я не совсем понимаю, что тут происходит. Ты ведь ученый, так, а ты человек, должно быть», — ответил тот с негодованием. «Нет, не человек, настоящее чудовище и изверг. Ты пришел, чтобы уничтожить мои труды, чтобы убить меня. Зачем?» «Подожди», — ответил Рик спокойно. «Это была не моя затея». Вот, он указал на жмущегося к стене Марти, который совсем не понимал, что происходит. «Это его идея, он решился на это, а я тут играю только роль оружия в его руке». Марти подумал, что Рик собирается переложить всю вину на него, чтобы самому спастись, отдав его на растерзание монстру. Однако в следующее мгновение он понял, что Рик был абсолютно прав. Именно Марти решил пойти сюда, и именно он принял решение убить чудовище. Но отвечать перед зверем за свои поступки он не был готов от слова совсем. И он совсем не ожидал, что взрослый Рик не заступится за него. На глаза стали наворачиваться слезы. «Мальчик», — искренне удивился Сфинкс, внезапно сменив гнев на милость, глядя на Марти в растерянности. «Маленький мальчик, но зачем маленькому мальчику убивать меня?» Марти что-то невнятно лепетал, стараясь не заплакать, но от переизбытка эмоций и окончательно спутавшихся мыслей это было практически невозможной миссией, и он разревелся. «Нет, дитя, я не причиню тебе вреда, я клянусь», — забеспокоился Сфинкс, немного подшагнув и вздергивая длинным хвостом. «Я просто хочу знать причину, по которой ты так ненавидишь меня». «Я думал», — ответил тот, всхлипывая. «Я думал, потому что ты мучаешь этих маленьких беззащитных миглитов». Марти снова разразился плачем. «Но я ничего такого не делал», — воскликнуло чудище, встряхивая густой гривой. Рик, что стоял все это время рядом и наблюдал со стороны, наконец вмешался. «Послушай, мне кажется, что мы все друг друга неправильно поняли. Давайте лучше сядем, успокоимся, выслушаем все стороны конфликта и разберемся, что тут на самом деле происходит». Сфинкс снова взглянул на Рика, немного помолчав, а затем кивнул, соглашаясь. «Ты мудр, человек». Уже спустя пару минут они сидели на мягких подстилках вокруг уцелевшей светящейся сферы. Оказалось, что многие предметы могли левитировать по желанию Сфинкса. На его голове находилось небольшое устройство, напоминающее изящную корону. Оно заставляло сферы менять яркость свечения и их положение в пространстве. Также этой короной управлялось перо для записи и многие другие инструменты из вещей Сфинкса. Это устройство заменяло ему рабочие руки, так что он точно не мог аргументировать свою лень какой-нибудь весьма популярной и нелепой отмазкой про лапки. Сфинкс зализывал жгучую рану на плече, которую оставил ему прошедший вскользь выстрел, а затем Рик прикладывал к ней марлю с лекарственным раствором. Марти сидел рядом, заедая соленые слезы сладкими красными ягодами, высыпавшимися из также простреленной Риком корзины. Дружественная обстановка немного успокоила его, но он все еще чувствовал себя потерянно. «Как я уже говорил, начинал сфинкс свой рассказ. «Я ученый. Я прилетел сюда, чтобы исследовать местную флору. Однако вскоре после моего визита, я обнаружил примитивное племя местных жителей, миглитов. В ходе небольшого исследования я выяснил, что это последнее невымершее племя этих существ на планете. Большая часть из них просто не смогла приспособиться к изменениям окружающей среды из-за их доверчивости, лени и крайне низкого уровня интеллекта. Чудо, позволившее этим крошкам выжить тут так долго, красные ягоды и тахай. Земля в долине столь плодородна, что деревья и тахай беспрерывно дают плоды практически каждые сутки круглый год. В свою очередь скала защищает долину от сезонных ураганов. Это делает это местечко идеальным пристанищем для беззаботных миглитов. Однако, сфинкс прервался. Мои замеры показали, что болота постепенно расширяются, особенно во время сильных дождей. Земля там ядовита для растительности. И когда уровень болот поднимется выше и зальет эту хаевую рощу, все плодоносные деревья погибнут, а следом от голода погибнут все миглиты. Так вот оно что, кивнул Рик, осмыслия сказанное. Но можно же как-то предупредить миглитов. «Правда ведь?» – спросил Марти волнительно с надеждой в голосе. «Я пытался поговорить с ними и сказать им об опасности, чтобы они ушли на новое место и научились добывать себе пищу иначе. Однако они не верят моим прогнозам. Им так удобнее, и они считают это правильным. Они не понимают, как болота могут подняться к ним и уничтожить рощу. Тогда я решил развить в них хоть немного логического и творческого мышления и стал обучать их для начала простому счету и играть с ними в шахматы и шашки. Перетаскивать камни, тихо проговорил Рик, и загадывать сложные загадки. А в качестве стимула ты отнимал у них часть урожая, добавил он, кивнув на корзину с ягодами. Не мог же я подвергать их сильной опасности или угрожать их жизням, ответил сфинкс. Это было бы совсем негуманно. Я все-таки цивилизованное и высокоинтеллектуальное создание, а не варвар. А предложить им кроме базовых знаний мне было совсем нечего. Все, что их интересует, это игры целый день и сладкие ягоды, которых у них и так полно. Рик тихо усмехнулся своим мыслям. Ты так, значит, он пытался их научить, а они... Марти уже понимал суть ситуации, но ему не хватало словарного запаса, чтобы четко сформулировать и выразить свои мысли. «А ты знаешь, дорогой мой коллега», — заговорил Рик снова, обращаясь к сфинксу, — «что ненавидят они твою математику и твои шахматы хуже дохлой крысы. Ненавидят настолько, что подослали нас убить тебя. Сказали нам, что ты страшное чудовище и нещадно истязаешь их народ. Вот тебе и отрицательные стимулы». Сфинкс замолчал, выгибая шею и спину, отчего шерсть становилась дыбом. Его хвост недовольно задергался. Было видно, что он испытывал смесь замешательства, обиды и разочарования. «Ты, как ученый, должен меня понять. Я и сам из этих, хоть и спец по другим дисциплинам», — продолжал Рик свою речь. «Гуманизм и сострадание — это, конечно, хорошо, наверное, но такова природа. Она жестока. Нельзя вмешиваться в эволюцию. Если народ дуб дубом, тупой и не способен адаптироваться и пройти естественный отбор, ну что ж, не они одни такие». Увидев, что сфинкс хочет возразить что-то, Рик добавил, теребя коготком одну из лицевых щелей. «Мой вот народ умнее был, и то не прошел, а затем резко сменил тему, разряжая обстановку. Первая директива, все дела». Сфинкс вдруг улыбнулся. «Звездный путь». Изучал его во времена Академии и даже делал доклад на семинаре культурологии. «Уважаю это произведение человеческой культуры, хотя считаю его наивным. Но в сказке ложь. Так ведь у вас говорится, да в ней намек», — продолжил Рик, а затем все же взглянул на мальчика. «Ну что, Марти, все еще считаешь, что нужно убить чудовище?» Тот быстро помотал головой. «Нет, он не чудовище. Он просто учитель. Он хороший». «Ты уверен?» – спросил Рик вкрадчиво. «Нам обещали хорошую награду». И тут Марти понял, что Рик все еще держит руку недалеко от своего оружия и может в любую минуту схватить пушку и сделать выстрел, застав расслабившегося сфинкса врасплох. Марти прочитал это в поблескивающих глазах хищника, который будто спрашивал его взглядом. «Неужели тебе не хотелось убить своего учителя математики в школе? Ты только скажи, я твоя рука, и я выстрелю». Мальчик на секунду вспомнил о заманчивой коробочке с бесконечным джином, которая ждала его там, как награда за подвиг. Однако через мгновение он ужаснулся собственным мыслям. «Нет!» — вскрикнул он громче, вскакивая и чуть ли не готовясь закрыть нового друга собой. «Я не хочу! Не надо!» Сфинкс улыбнулся вновь, заиграв длинным кошачьим хвостом и склонив голову ниже. «Ты очень хороший мальчик, Марти. Мне крайне приятно, что ты изменил свое решение». Тот подошел ближе и обнял гигантскую кошку за шею, почувствовав ладошками мягкую и теплую шерсть, которая внешне очень напоминала холодный мрамор или даже гранит, утыкаясь лицом в гриву и слушая мирное урчание. Рик цыкнул с некоторой досадой. В отличие от Марти, он не был добряком, и его совесть вполне бы позволила ему завалить одно живое существо ради коробочки с миссиксами. Но в этот раз все решал мальчик. Рик был верен этой установке. Сегодня Марти лидер, и это его урок. «А знаете, я, пожалуй, покину это место», — снова заговорил Сфинкс, отстраняясь. «Я последую вашему совету и больше не буду вмешиваться в судьбу этого племени. Моя работа тут окончена. Сяду на свой корабль и улечу домой с отчетом. Жалко, конечно, но, наверное, у них действительно нет шансов. Они потому и карлики, что у них у всех родственное кровосмешение из поколения в поколение. Так что я уйду. А вы скажите Миглитам, что прогнали меня, и получите свою награду». Марти знатно обрадовался этой новости. Да и Рик на самом деле тоже, хотя и не показал этого так ярко, как мальчик. Спустя некоторое время они распрощались с жителем пещеры, начинавшим собирать свои вещи, и отправились обратно в деревню, где их с трепетом и волнением ожидали маленькие и беззащитные, но крайне глупые создания. «Как думаешь, Марти, мы сделали правильно?» — спросил Рик, а потом пояснил щекотливый момент. «Теперь их некому учить математике». Марти промолчал, пока не зная, что ответить. С одной стороны, он был рад, что все мирно разрешилось, но с другой понимал, что вышло все совсем не так уж хорошо, как хотелось. Когда миглиты, сидящие высоко на ветках Итахай, увидели своих героев целыми и невредимыми, они огласили округу радостными возгласами, повествуя другим о удаче. Туземцы сразу занялись радостными танцами, и вновь толпа хлынула к героям, чтобы облепить со всех сторон и чуть ли не принести их обратно к шалашу вождя. Если бы Рик был не таким огромным, они бы это сделали. Вождь поджидал их на месте, сидя на самом верху заполненного красными ягодком стеклянного цилиндра и покачивая ножками. Рик оглядел всю картину, срисовывая взглядом выброшенных на землю и затоптанных белых личинок, а затем вздохнул. «Вот и обменялись медвежьими услугами. Мы увидели, что ты собираешь эти штуки», — с искренней улыбкой сказал кто-то из стоящих рядом. «Но они такие некрасивые и бесполезные, что мы решили собрать тебе вкусных ягод в благодарность за то, что ты победил чудовище».